«Рыцарь теней» Джону Дугласу посвящается. Глава первая. Ее звали Джулия. И когда 30 апреля загорелся весь этот сыр-бор, я ничуть не сомневался, что она мертва. Собственно, с этого все и пошло. Я наткнулся на растерзанный труп и уничтожил собакоподобное чудище, которое посчитал убийцей. У нас с Джулией был роман, и, строго говоря, началось именно с этого, задолго до всего остального. Возможно, мне следовало больше ей доверять или уж не затевать прогулки по теням. Тогда не случилось бы размолвки, а значит и разрыва, толкнувшего Джулию на путь колдовства и в студию Виктора Мелмана, чернокнижника, которого мне позже пришлось убить. Того самого Виктора Мелмана, который, в свою очередь, оказался пешкой Люка и Джасры. Впрочем, я, видимо, зря себя казнил, потому что обнаружилось, ничего такого я не совершал. То есть почти не совершал. Короче, выяснилось, что не я виновник тогдашних своих поступков. Вонзив нож в бок загадочному колдуну маски, который некоторое время меня преследовал, я узнал, что за маской таилась Джулия. Мой сводный брат Джард даже и настойчивее других, пытавшийся меня убить, обернулся чем-то вроде живой карты, подхватил Джулию, и оба исчезли. Я бежал из горящего, рушащегося стража четырех миров, когда упавшая балка заставила меня отскочить вправо. Я оказался в западне, и засыпавшейся каменной кладки и пылающих стропил. Мимо пронесся темный металлический шар. Казалось, он увеличивается на лету. Шар ударил в стену, прошиб ее, оставив дыру, в которую как раз мог проскочить человек, что я и сделал, не дожидаясь повторного приглашения. Очутившись по другую сторону, я силой Логруса опрокинул секцию стены, и десятка два солдат перепрыгнул ров и лишь затем обернулся крикнуть: «Нендар!» «Я здесь!» — раздался из-за моего левого плеча его мягкий голос. Я повернулся и увидел, как металлический шар, отскочив от земли, прыгнул в протянутую руку Мендера. Тот отряхнул с черного камзола пепел, провел рукой по волосам, потом с улыбкой взглянул на горящую башню. «Обещание перед королевой ты сдержал», — заметил он. «И ловить тебе здесь, по-моему, больше нечего. Идем». «Джасра по-прежнему там», — ответил я. «Выясняет отношения с Шару». «Я думал, у тебя с ней все». Я покачал головой, мне еще многое надо спросить. Над стражем взвился огненный столб, замер на мгновение и принялся громоздиться выше. «Об этом я не подумал», — произнес Мендер. «Ей, похоже, крепко втемяшило совладеть фонтаном.